Глава 16. «Я больше не хочу вина, благодарю», — ответила я внутренне, вся сжимаясь. Шин пожал плечами и вернул бокал на стол. Затем опустился рядом со мной, закинув ногу на ногу. Мне хотелось отсесть от него подальше, но, увы, места на софе для подобных маневров уже не было. Да и тело от сковавшего напряжения все словно одеревенело, так что я едва могла пошевелиться. Я искоса глянула на Шина. Точёный профиль, волосы собраны в хвост, изысканный костюм, тонкие ухоженные пальцы сцеплены в замок. Зачем он подошел ко мне? Что ему надо? «Тебе здесь не нравится?» Шин повернул голову, и его холодный взгляд лениво скользнул по моему лицу. «Почему же?» Я сглотнула. «Нравится?» «Незаметно». Его губы чуть искривились в подобии улыбки, а синие глаза по-прежнему снисходительно изучали мое лицо. «Не все способны открыто выражать свои чувства», — отозвалась я, ощущая, как в груди зарождается непонятная дрожь, затем медленно стекает вниз, к животу, и отдается в нем легкой пульсацией. «Понимаю», — кивнул Шин и снова улыбнулся лишь одним уголком своих идеальных губ. Кен Мортон, который сегодня почти не попадался мне на глаза, внезапно тоже оказался в опасной близости от нас. Присев прямо на край стола, он медленно цедил из стакана нечто по цвету напоминающее вербит. На меня он вроде бы и не смотрел, но само его присутствие в каких-то нескольких шагах заставляло сердце колотиться еще сильнее. «Я, наверное, пойду», — нашла, наконец, в себе силы произнести я, но не успела даже приподняться, как услышала жесткое, похожее на приказ. «Не спеши, иначе пропустишь пение Меган», — добавил Шин уже более спокойным тоном. «А оно стоит того, чтобы его услышали». В этот момент Мэг действительно подошла к фортепиано, которая стояла в другом конце гостиной. Открыла крышку, проверила звучание клавиш и села на банкетку. Гости окружили ее и инструмент. В стороне остались лишь я с Шином и Мортоном. И Алекс, все с той же брюнеткой. Зазвучали первые аккорды, и следом полился нежный голос исполнительницы. Он завораживал, пробирая до самого нутра, затрагивая сердце и выворачивая душу. Погрузившись в эту мелодию, я даже на время забыла о близости Шина и Мортона. А когда песня закончилась, на мгновение ощутила некую пустоту и совершенно искренне зааплодировала вместе с остальными. Мэг, смущенно улыбаясь, поблагодарила всех кивком и начала новую песню. Но в этот раз я не смогла полностью раствориться в музыке, ощущая на себе пристальный взгляд Шина. Он смотрел прямо, не скрываясь, будто испытывал меня. Я же отчаянно старалась сделать вид, что не замечаю этого. И снова эта непонятная жаркая дрожь, которая накатывала волнами, то завладевая всем телом, то отпуская. Я попыталась отвлечься, разглядывая гостей. Внимание и восхищение большинства, что понятно, было направлено на боющую Мэг. Но среди восторженных глаз я случайно заметила напряженный взгляд, устремленный совсем в другую сторону, а именно на воркующих Алекса и его темноволосую пассию. Взгляд принадлежал Фелиссе, а чувство, которое он выражал, было похоже на обыкновенную ревность. Между ней и сыном декана Райт что-то есть? Или же чувства девушки безответны? Алекс же будто не замечал этого. Он наклонился к брюнетке и что-то с улыбкой зашептал ей на ухо. Она звонко засмеялась, кокетливо прикусив губу, затем кивнула. Алекс быстро вскочил на ноги и подал ей руку, помогая встать. Затем обнял за талию, намного откровеннее, чем чуть ранее меня, и они направились прочь из гостиной. Я, забыв о приличиях, даже вытянула шею, чтобы рассмотреть, куда именно они отправились. Кажется, повернули на лестницу. «Хочешь тоже уединиться?» — раздался над ухом голос Шина. Я вздрогнула и отпрянула от него в испуганном ошеломлении, а он тихо засмеялся, забавляясь моим смущением. «Нет, не хочу». Я вновь попыталась встать, но Шин схватил меня за руку. И опять эта проклятая дрожь. И будто томление в груди, даже коленки слабеют. Надо уходить, бежать, но меня будто силы покидают, и разум мутится. «Это шутка», — произнес Шин и насильно вернул меня на место. Мимо пробежала расстроенная Фелиса и исчезла в дверях. Песня Мэг оборвалась. «Прошу прощения», — проговорила она дрогнувшим голосом и, захлопнув крышку фортепиано, почти бегом направилась вслед за сестрой. «Кажется, вечеринка подходит к концу», — усмехнулся Шин. Его рука все так же сжимала мое запястье. Я же пыталась побороть эту странную, неестественную дрожь. Она не была связана с моим страхом перед Шином. Нет, ее природа была иной. И эта жаркая пульсация внизу живота. Неужели магическое воздействие? Шин сделал какой-то знак слуге и вернулся взглядом ко мне. «Посмотри на меня», — скомандовал он. А когда я не сделала этого, схватил за подбородок и силой заставил взглянуть ему в глаза. «Ты девственница», — протянул он, поморщившись. И это был даже не вопрос, а констатация факта. Факта, который вызывал у него досаду. «Отпустите», — процедила я. Страх медленно перетекал в злость, усиливаясь отчаянием. «Иначе...» «Что иначе?» — Шин ухмыльнулся. «Закричишь? Но здесь тебе никто не придет на помощь. Да и некому уже». Я обернулась и окинула комнату быстрым взглядом. Все ушли. Здесь были только я, Шин и Мортон, все так же выседающий на столе. «Так что ты сделаешь?» Продолжал глумиться Шин. «Обольёшь водой?» «Это все, на что ты способна, никчёмная девчонка?» «Хотя бы и так», — прошептала я, пытаясь вспомнить, как Джулиана учила меня черпать энергию стихии из внутреннего источника. У меня еще плохо получалось, но сейчас иной возможности не было. Магия нехотя стала растекаться по венам, устремляясь к рукам. Но Шин опередил, перехватив оба моих запястья и крепко сжал их, блокируя любое движение. Будь он проклят. Я попыталась хотя бы легнуть его ногой, но он увернулся, и тогда я его укусила. Со всем отчаянием вцепилась зубами в его ладонь, сжимающую мое запястье. Эффект неожиданности сработал. Шин взвыл на миг, ослабив хватку, но мне этого хватило, чтобы вырваться и броситься к дверям. «Только бы добежать до выхода, только бы...» «Кен?» — рявкнул Шин. И в следующую секунду с моей одеждой стало происходить нечто странное. Ткань на лифе натянулась, сдавливая грудь. То же самое случилось с рукавами, а юбка принялась стремительно укорачиваться. Туфли тоже сильнее сжимали ступни, врезаясь в ноги и причиняя боль. Ее вытерпеть я уже не смогла и упала на колени. Шин тотчас настиг меня. Рывком поднял и швырнул на ближайший диван. Ткань платья, а следом и белья затрещала, разрываясь, и стала уменьшаться на глазах, превращаясь в маленькие лоскутки. Мортон. Это его магия. А Шин уже вжимал меня в диван. Его рука потянулась к моей шее, и вдруг замерла дрожа. Лицо Шина исказилось злобой. Он еще раз попытался дотянуться до шеи, но рука будто встречала сопротивление. Я не понимала, что происходит, пока где-то сзади не раздался знакомый голос, полный ледяного бешенства. «Отойди от нее, Уэйтон», — в бессилии прошептал Шин. «Демона тебя раздери. Отойди от нее», — повторил тот уже совсем близко. И сам положил свою руку мне на шею. На легкое покалывание под пальцами Тайлера я едва обратила внимание, оцепенев от самого его присутствия и этого прикосновения. «Всё, Вейтон, прекрати!» Уже как-то истерично выкрикнул Шин и сполз на пол. Его лоб блестел от проступившего пота, а глаза лихорадочно блестели. «Я же только сейчас осознала, в каком виде нахожусь. Да я почти голая». Накативший стыд затмил остальные чувства. От него запылало все лицо, и я почти безуспешно попыталась прикрыться хотя бы руками, притянув коленки к груди. На Тайлера и вовсе боялась даже глаз поднять. Он же, сохраняя бесстрастный вид, снял свою куртку и без слов набросил ее на меня. «Что здесь произошло?» В гостиную ворвалась Джулиана. «Демоны, что вы здесь устроили?» «Лора, принеси ей что-нибудь из одежды», — попросил Тайлер, и она тотчас куда-то унеслась. Он перевел взгляд на Шина, руки которого до сих пор подрагивали, затем на застывшего в стороне Мортона и спросил. «Вы еще здесь?» Они ушли, а Тайлер так и остался стоять ко мне спиной. Лишь поинтересовался, слегка обернувшись через плечо. «Ты в порядке?» «Да». Мой голос сорвался, поэтому получилось едва слышно. Я сильнее закуталась в его куртку. Она пахла Тайлером, и от этого что-то волнующее щекотало в груди. Вскоре вернулась Джулиана с одеждой, и Тайлер сразу оставил нас одних. «Лора, как ты вообще здесь оказалась?» встревоженно спросила Джулиана, помогая мне переодеваться. «Я думала, ты меня пригласила», — призналась ей. «Я не настолько глупа, чтобы это сделать», — удрученно покачала она головой. «И слишком хорошо отношусь к тебе». «Я ведь не знала», — вздохнула я. «Мне сказали, что вы в семерке приглашаете по одному первокурснику, и я была уверена, что меня позвала ты, только не успела предупредить. Кто же еще? Но ты уехала на практику, и я не могла этого уточнить, а я не хотела тебя обидеть». «Мы с Уэйтоном уже несколько лет никого не приглашаем на этот дебош. Оставляем это право другим членам семерки», — ответила Джулиана. «И не участвуем в нем. Но я и подумать не могла, что ты можешь здесь оказаться. Мы с Уэйтоном даже не особо спешили в академию, специально задержались в городе, чтобы вернуться попозже. Если бы я знала». «Значит, это Шин меня пригласил». «Похоже на то. Можно было догадаться, что этот гаденыш захочет отомстить. Мелочная душонка». «Джулиана подала мне плащ. Я провожу тебя в общежитие, а ты по дороге расскажешь, что тут у вас было». «Он так и сказал?» — спросила Джулиана, когда я дошла до слов Шина о моей невинности. «Да», — ответила я, смутившись при этом воспоминании. И это его разозлило. Мы уже стояли у крыльца моего корпуса, а мой рассказ приближался к концу. «Тебе повезло». Джулиана со вздохом похлопала меня по плечу. «Твоя неопытность стала защитой от воздействия магии. Похоть — одна из низменных потребностей. Но ее можно вызвать лишь у того, кто хотя бы раз испытал плотское удовольствие. А с тобой, Шина, видимо, ничего не вышло». Я не стала ей рассказывать о своих странных ощущениях во время общения с Шином. Зато теперь было ясно, откуда они возникли. «Значит, похоть». «А Мортона», — продолжала Джулиана с улыбкой, «я заставлю выплатить тебе компенсацию за испорченную одежду». «Спасибо». Я тоже улыбнулась и отбросила мешающие волосы назад за плечи. «Твою одежду верну тебе завтра». Взгляд Джулианы вдруг остановился на моей открывшейся шее, и улыбка медленно сползла с ее лица. «Уэйтон, чтоб тебя», — прошептала она. И, бросив мне: «Иди спать, завтра увидимся», быстро пошла прочь.